Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 14 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова с Волги. Вот тут про меня пишет какой-то тролль, которого я забанил, что я там обижен на кого-то за то, что у меня снесли контору. Никто ничего у меня не сносил. Дмитрий Федорович в свое время с определенным замом начальника милиции, да, там этой, лишали мою фирму совершенно незаконно. Я имею в виду по его команде Дмитрия Федоровича, лишали лицензии. Я потом ее восстанавливал через суд, меня снова лишали и так далее. И таким образом задолбили ее. А потом я задолбил Дмитрия Федоровича, и, в общем-то, он теперь нет никто, и звать его никак. То есть я ни на кого не обижен, я за это ответил. А на Путина я обижаюсь совсем за другое. За то, что он замучил Россию. Вот за что. То есть это такая моя большая контора, Россия, вот такая большая. И он ее сейчас сносит при помощи своих бульдозеров. А я это не позволю. Если я уж за маленькую контору так отомстил, то уж за большую так отомщу, мам, не горюй. Спрашивают еще, в связи там с какими-то подвижками наверху, откладывается-то революция или нет. Ничего не откладывается. Число 5, ноябрь месяц 17 года, все. И это окончательная цифра. И эта цифра уже многими принята, так сказать, как данность. Владимир пишет: мой посильный вклад на общее святое дело. Спасибо. Вячеслав, хочется не только слушать, но и участвовать в нашем деле активно. Если можно, просьба ответить на твиттер Владимир Собака Владлениста. Владлениста. Ну, запомнишь так, да? Да. Так, Владлениста. Ну, ты после эфира мне напомнишь. Угу. Привет из Литвы, Вильнюса. Я не русский, но люблю слушать ваши новости. Присылаю деньги в стабильной валюте на хорошее дело. Конец хуйло. Как Мальцев сказал, я произнесу, но можно или нельзя, да, потому что я не знаю, что я произношу. Да. Бибис и Каири Аки Эму. Да. В общем, я прошу прощения, если это мало. Я могу, так сказать, литовскому товарищу нашему и даже, родичу, поскольку ну как-то в очень далеком колене моя, так сказать, прабабушка, я говорю прабабушка, это исторический факт, была литовкой, да? наполовину, возможно, белорусской, даже никто и не знает. Поэтому я, в общем-то, так сказать, наверное, почему меня литовцы любят? Это, наверное, на генном уровне, да, как-то. На генно-инженерном. Ну, возможно. Я тоже их люблю, поэтому. Спасибо, Артур. Но тут открывается. Да, лабус вакарас, да. Открывается такая тема, что вот сейчас же многие говорят и вот на Западе, что ну типа вот наша пропаганда там, где русскоязычная есть, очень хорошо поставлена, да. А вот ну, если бы можно было прорекламировать нашу программу, вот, понимаешь, для кого? Для тех, кто, вот мои родственники там читают русские газеты, да, и считают, что вот, ну, такая. Смотрят русские телепередачи, а литовцы не шибко озабочены, чтобы им сделать русские передачи, да, ну, нормальные. Ну, сейчас уже не так, сейчас уже озабочены, судя по всему. Ну, вот, и грубо говоря, что если можно провести вот такую рекламу там, ну, в Прибалтике, допустим, в Украине, в Беларуси. Очень хорошая мысль, да, кстати. Очень хорошая мысль. Именно рекламу, вот понятно, что в интернете мы как-то продвигаемся, да, а вот для тех людей, которых... Да, вот, кстати. Вот если бы там по телевидению или по радио... Да там... билборды хотя бы развесить, и все, артподготовка, ссылки, и все. Ну, можно так, да, вообще. Ну, хотя бы там, ну, по радио сказать, там, где-то еще. Это для тех людей, как раз, которые это думают... Это очень умно, как сказал бы доктор из этого, которого Броневой играл, да, умно. На самом деле. Ну, да. Потому что людям надо же тоже и другую сторону показать. Я понимаю, что они там в некотором смысле русскоязычными оппозиционерами выступают. Для них это вот как бы оппозиция, да, местным проблемам. Но надо и нашу точку зрения услышать. Виктор Павленков пишет: «Привет, спасибо за вашу работу. Во многом согласен, кроме освещения еврейского вопроса. У евреев надо учиться, как говорил мой отец Владлен Павленков». Я тут абсолютно согласен. И мы как раз об этом и говорим. В мой камень огород. Да. В мой камень огород прилетел. Но, ребята, я же и говорю, что вот учиться, да, конечно, надо. Любить свой народ надо как раз, конечно, учиться у евреев. Нет, учиться всему, не только любить свой народ, а всему, что они накопили. Ну, как бы какие-то, ну, видимо, они что-то знают, если умеют что-то, да, условно говоря. И я готов учиться, только вы же не хотите нас учить. Они не хотят, конечно, нас учить. Конечно. Вот, тебе знакома такая фамилия Наумлюк? Ну да. Это кто такой? Журналист. Саратовский? Да. Вот он ведет в Саратове особое мнение на эхе Москвы. Да. А ты не ведешь. Ну. И не будешь. Конечно. Вот, ребята, вот вы говорите про еврейский вопрос, да, условно говоря. Ну посмотрите на сайт, сайт эхо Москвы. Передвиньте вниз эту самую, и внизу посмотрите, кто там в рамке важные люди сидят. Вот важные люди, а остальные неважные люди. А если там русские, я извиняюсь, если там русские, то это подонки. Вот, вот ты увидишь в рамке важные люди, там будет этот самый сын Проханова, не знаю, забыл его фамилию, этот самый Шевченко и вот так далее. А остальные все будут наши люди, только все они хорошие. Неважные. Нет. А вот те, кто за рамками этими, ну, они неважные, понимаете? Ну, я тут с тобой могу, знаешь, как бы согласиться и поспорить. Если ты помнишь, когда началась война, то первое, что сделали в газетах «Известия», потом «Красная звезда», еще какая, третья газета, там просто поменяли всем фамилии. Понимаешь? И они стали все там, я не знаю, там... Ну, Уткин, Гусь, Орлов, да? Да, не, они в основном как бы стали с каким-то там октябрьским корнем, там еще с чем-то. Ну, как, да, потому что там были фамилии. Ну, когда, если бы такая вышла «Красная звезда» вот с такими вот ребятами, то, наверное, было бы совсем плохо. Поэтому всем пришлось поменять фамилии. Учиться мы рады, как говорил Жванецкий, которого я очень люблю, да? Ну, да. Как он говорит, у нас, у них там свой праздник, они там все это производят и сами же это все и потребляют, да, мы тоже хотим к вам, вернее, не к вам мы хотим к аудитории, к своей, а вы нас не пускаете. Не, ну мы говорили о том, что это как бы одна из монополизаций национальных, да, да, да, да. И сейчас мы его... Я в балет не хочу, я туда не лезу. Да. Она связана, конечно, вот была с прежними средствами массовой информации. И сейчас ее пытаются перетащить в новые СМИ, в интернет. А это даже более чем СМИ, это не некий, так сказать, мир информационный. Ну да, да, и мы видим, уже по примеру Википедии, по примеру там «Эхо Москвы» и так далее. Но это не работает. Мы опять же видим по примеру Википедии, что это не работает. Но есть, нет там Мальцева, допустим, в Википедии или кого-то еще из русских людей. Но они есть в других местах и очень много. И не, какая разница-то? Ну да, согласен. Так. Станислав пишет. Дорогие Вячеслав, Эдуард и весь коллектив, Калифорния, как всегда, с вами. Лед тронулся, местная вата в депрессии. Хамят утверждает, что сразу знали, что Крым – ловушка. Написал стихи. «Россия рождена для славы». Выложил на... Я прочитал. Это то, которое ты мне прислал. Я немножко прочитаю, я не буду все зачитывать. Да. Концовку прочитаю. Я прочитаю, да, у меня там две строчки есть. Значит, выложено на стихи.ру Олег Бенке. Значит, «Россия рождена для славы». Рекомендую почитать. Так, «Победы вам, забирайте власть и будем жить как добрые соседи». Вот, значит, я просто две строфы, да. «Час настанет, и верный народ, и цветущую мощную родину, бремя царских тревог и забот переложит Володя». Володину. А концовка такая. «Презираю рабов и господ, не хочу повторения Дебальцева. Я не враг тебе, русский народ. Я ведь тоже за славу, но Мальцева». Хорошо вообще. Да. Очень красивое стихотворение, просто вообще потрясло. Дело не в Мальце. Да, дело не в Мальце, дело вообще написано очень здорово. Спасибо Кузьмичу, как всегда. Спасибо Николаю Васильевичу. Значит, вот просят нас передать привет Простакишину АВ, который не верит в 5.11.2017. Ну, может быть, он поверит тогда. Если... Наверняка. Когда будет поближе это подходить, поверит. Я думаю, что 5.11 вообще все поверят в это. Даже те, кто не верил. Ну вот, Олег... Знаешь, как помнишь, этот Нильс Бор, да? Ага. Когда его спросили, говорит, а что у вас на заборе висит подкова? Вы верите, что она приносит счастье? Он начал смеяться, тогда он был нобелевским лауреатом, сказал, ну что вы, конечно, я не верю, что она приносит счастье, безусловно, я же там физик, материалист, туда-сюда. Ну, что-то начали задавать, а он как-то дальше вопрос, он как-то на этом завис и говорит, ну, вы знаете, это такая удивительная подкова, она приносит удачу даже тогда, когда не веришь. Вот это удивительное число, оно даже тех заставит поверить, кто в это не верит. Алексей вот пишет, что в беседах он общается и говорит, что на горизонте скоро появится фигура престола наследника. Народ в большинстве своем не слышал ни о Володине, ни о Мальцеве. Вы на одной стартовой линии пока. Нет, у нас абсолютно разные. Мы с разных сторон двигаемся. Двигаемся с разных сторон. Только у Вячеслава единственная проблема – это тащить всех за собой, да? А у меня гнать волну перед собой. Вот посмотрим, у кого лучше получится. Вот Олег пишет, в России каждый день оскорбляют и унижают десятки инвалидов, но шумиху подняли только когда ей оказалась сестра известной звездульки. Ну, это мы вчера обсуждали этот вопрос, да? Ну, по поводу... Ну, да. Доброго дня, пана Вячеславе. Вчера вы сказали, что при Володине Россия выступит с Донбассу, а через Вильнюс она Севастополь. Дякую. Ну, вот меня вчера спрашивали по поводу Крыма, да, ну и в частности Севастополя при Володине. Не знаю, он будет договариваться, вот безусловно, очень, очень сложный вопрос. Он не делает резких движений, то не будет такого, что он возьмет, скажет, нате, забирайте, да. Ну, это вообще невозможно, мне кажется, сделать. Но он, я думаю, что будет какие-то шаги навстречу, договариваться, какие-то конференции начнутся, постоянные поездки туда-сюда, там будут толпы народу. То есть Минские будет, договоренности, да, будут брянские создаваться колоссальными объемами людей, будет создаваться видимость какой-то движухи. Он это очень любит. То есть туда все приедут, и из Киева, в Киев приедут, татары какие-нибудь приедут. Там будет жесть какая-то. И будет ощущение того, что вот сейчас прям там договорятся завтра. Причем основная масса всех будет довольна. Они реально будут довольны, потому что будет что-то происходить, их всех подтянут. То есть подтянут самых главных, они подтянут тех, кто поменьше и так далее. То есть там будет прям... рок-н-ролл. А вот что из этого выйдет, я не знаю. Тут я не могу вот настолько далеко спрогнозировать. Ну, еще раз всем спасибо и за лайки тоже. Спасибо. Вчера нас спрашивали, что так мало лайков там отразилось. Вроде. Да, я тоже. Но это, наверное, это что-то какие-то технические, потому что, да, обычно больше. Ну, посмотрим сегодня. Пишут опять Володин обсуждать. Ну, вопросы задают, я же не могу не ответить. Да, тут много, я, кстати, сам у нас. Себе, да. Ну, тема будоражит, потому что про нее больше нигде не говорят, про этого человека стараются, да, не упоминать. А сейчас вот он так открылся, поэтому, наоборот, вот Володина пиарит. Никто его не пиарит, поверьте. Я жду, когда «Эхо Москвы» как раз «Эхо Москвы» откроется с Володей. Да, куда же оно денется? Будут такие панегирики петь. Мама, не горюй там вообще. Путин отдыхает. Так, ну что, к новостям. Четверо томских альпинистов погибли при восхождении по ледовому маршруту ущелья Актру на Алтае. Да, какая-то страшная новость, причем она и странная одновременно, так бы мы даже этого, может быть, не касались, но видишь, там лето, во-первых, не очень холодно, они говорят, замерзли, во-вторых, это взрослые люди, говорят, очень опытные спортсмены, Ну, как-то все очень странно там, да. И маршрут, говорят, является несложным. То есть там как-то все вот не так. Помнишь, ну, про экспедицию Дятлова, так сказать, про все знают, про тут в Саратове тоже на Воскресенском кладбище похоронены люди, погибшие в горах в 57-м году, студенты госуниверситета, тоже какая-то очень странная история, до сих пор никто не может дать ответ, как же так, вот такое большое количество людей так странно погибло. Вот здесь тоже будет, я думаю, еще одна загадка. Но людей, которые умерли от переохлаждения, очень легко отличить от людей, которые умерли по каким-то другим причинам, поэтому я так понимаю, что уже судебные медики высказались. И вот тут, конечно, странно. Потому что, понимаешь, люди, которые миллион раз мерзли, там где-то в горах и летом замерзнут, ну, что-то это ерунда какая-то. Дэвид Гилмор объявил о распуске группы Pink Floyd. Ну, Pink Floyd-то фактически уж давно, да, как бы приказал долго жить. Ну, весь Pink Floyd в одном Гилморе, давай говорить откровенно. Если Гилмор назывался Pink Floyd, сейчас он не хочет, чтобы это называлось Pink Floyd. Ну, может, и правильно. Тем более, что когда он приезжал как Pink Floyd, он вынужден был играть музыку Pink Floyd. Да? Ну да. Поэтому, а половина музыки Pink Floyd, ну не половину, ну может быть и половину. Ну да, он уже все. И взрослый, да, тут как момент я устал, я ухожу, как ну, бы да, всегда все, наступает. Да, Уотерс половину фактически музыки Pink Floyd написал, поэтому, ну так. Просто подумал, так, зачем да. мне теперь этот Гилмор еще, да? Да, вот ты знаешь, Pink Floyd это так же как Beatles, то есть обязательно, если есть фанат Pink Floyd, то он должен кого-то любить больше. Уотерса или Гилмора, так же как Маккартни или ну, Леннон. Понятно, да? Да. Вот это удивительно, совершенно такой вот, как бы... Так за Луну или за Солнце, да? Да, да, да, вот такое совпадение. Ну, может быть, так в великих группах и должно быть. Ну, в Deep Purple то же самое. Японский премьер-министр в своей речи по случаю 70-летия капитуляции его страны во Второй мировой войне признал, что Япония принесла неизмеримый ущерб и страдания невинным людям. Ну, Абе снова извинился перед всем миром, значит, за войну, но заявил о том, что вот как бы это поколение не воевало, и Япония не должна бесконечно извиняться за войну. Ну, парадоксальная ситуация, да? Человек выходит, говорит, вы нас извините, мы там всех разбомбили, там, это последний раз. Замучили, да? Но мы же не должны каждый раз извиняться. Ну, вот если бы имел возможность об этом сказать, ну, мы и говорили об этом. Помнишь еще, может быть, я не знаю, когда, может, год назад, может, полгода назад, что японцы по любому поводу извиняются. Ну, как бы император задал тон, Хирохита я имею в виду, и все, и, ну, они так устроены, что надо кланяться, там, извиняться и так далее. И вот, но это не значит, что они башку не отрежут, когда, не, ну, когда понятно, придет время. Это, когда придет время, это понятно. Но с точки зрения вот, как бы, логики общей, ну, наверное, да, надо прекратить извиняться за многие вещи. О многих вещах нужно прекратить повторять так много раз. Ну, это же их проблема, никто их особо не да, требует. Да, их же за язык не тянут, говорят, да. Ну-ка, извини. Ну, может, давай. Нарышкин там тянет, но можно совершенно спокойно не обращать на никакого. Да нет, и Нарышкин не тянет. Не тянет, да. Вот. Ну, я условный Нарышкин. Ну да, и вот с этой войной с Японией, конечно, много я послушал по телевизору, такой бред несут, особенно про атомную бомбу. Ну, это жесть какой-то, что американцы, они торопились бомбами забросать, потому что Советский Союз начал войну, а они, значит... Насколько я понимаю, мы после начали. Конечно, Советский Союз начал войну тогда, когда бомба летела в Нагасаки. Вот в этот момент Советский Союз, ну если чтобы по не времени... Чтобы не остаться без победы, я так понимаю. Не, ну, договоренность в Ялте была такая договоренность, что, ребят, вы нам там пришлите Сахалин и Курилы. Говорит, ну пришлем, если вы в войну вступите. Угу. Ну, говорит, ну а когда? Ну, месяца через два, через три, это стенограмма, понимаешь, там нет точного срока. Почему Советский Союз вступил 9-го? Понятно, потому что 2-го окончилась Потсдамская конференция. Сталин не мог вступить в войну, не обсудив вопрос. Он был бы, ну, он же не идиот, да. Mm-hmm. Он приехал, обсудил, все, 2-го закончили. Ну, 9-го, сколько надо было там развернуть войска? Я понимаю, что это не современная армия. Это армия, которая разворачивалась mm-hmm. в течение недели, мог там фронт развернуться фактически, да. То есть люди так были нацелены, хотя и обучены, хотя ты же знаешь, что и мы здесь, вот жители Саратова, знаем, что с июня месяца шли войска туда, на восток, а те здоровые, значит, вот эти вот кошелки, которые тащили, ну, открытые товарные вагоны, они были сверху заполнены оружием, которые везли на переплавку, там, в Челябинск, там, я не знаю, куда еще, везли это оружие на переплавку. А так как проходили войска, его ставили в отстойник, потому что там мост однопутный на Увеке. И весь Увек, и весь Крекинг расхитили это оружие. И потом, когда я там работал участковым, я еще изымал это оружие, еще замучился. То есть это были 80-е годы, оружие еще на руках было полным-полно. То именно по этой причине. Поэтому... Тут, конечно, мы все знаем на собственном опыте. И то, что причесывают по телевизору, мягко говоря, это некорректно, потому что обращаются к молодежи. А молодежь, я советую всегда, когда кто-то вам что-то рассказывает, какую-то историю, ну, хотя бы погуглите, хотя бы посмотрите в нескольких источниках, в нормальных источниках, да, то есть можно взять эту... английскую энциклопедию, большую советскую энциклопедию, там сравнить что-то, ну, и так далее. А вот МИД России обвинил Токио в пренебрежении итогами Второй мировой войны. Да, вот видишь, то есть то, что требуют Курилы, это они пренебрегают итогами Второй мировой войны. Вот такой софизм. Угу. Не то, что верните Курил наш, верните Курил. А вот... Ну, это очень, конечно, забавно. То есть, эти вещи, они, так скажем, не, это не об одном и том же. Да? То есть, если, допустим, определенные, так сказать, немецкие политики принимали участие в подписании определенных соглашений, так скажем, и международных договоров, и в дальнейшем, то Япония с Россией даже мирный договор не заключила. То есть Япония не принимала участия в разговоре о Курилах, ну, по крайней мере, и они сейчас не говорят о Сахалине, но о нем тоже они не принимали участие в разговоре, поэтому я вполне допускаю, что они могут требовать. Другое дело, отдадут им или не отдадут, сядут за стол переговоров или нет, но обвинять их в том, что они требуют, и поэтому они вот там что-то против итогов Второй мировой войны, за это или против, это было давным-давно. И все, уже мир поделен после Второй мировой войны. Что он переделывается сейчас, это совершенно очевидно. Да он все время с того момента, как его поделили, переделывался. Да? Над посольством США на Кубе впервые с 1961 года поднят американский флаг. Да, Фиделю Кастро сегодня исполнилось 89 лет, с чем мы его поздравляем. В этот день на Кубу прибыл госсекретарь Керри и официально поднял флаг. Причем, я так понимаю, что с 1945 года не было госсекретаря ни разу на Кубе. Ну, потому что дальше там уже всякие режимы, включая Батисты, и американцы очень не хотели в это ввязываться. Хотя их все время обвиняют в том, что они поддерживали Батиста. Они на самом деле от него вот так дистанцировались, потому что, ну, они же понимали, кто это. Вот, зачем им было мараться. Вот, и удивительно, конечно, видишь, то есть они могли сделать это на день позже, они могли сделать на 2 дня раньше. Они это приурочили к дню рождения Кастро, и Кастро с этим согласился. Безусловно, его спросили, ты не против? Ты понимаешь, какая вот интересная вещь? То есть Кастро всю жизнь там с пиндосами воевал, и в день его рождения флаг звездно-полосатый, всем жмут корягу, я так понимаю, что и Керри поздравил. Все хорошо. Ну и где те критики, которые критиковали тебя и говорили, что скорее рак на горе с вишней? Ну не знаю, где они, их было много в прошлом году, если ты помнишь. Да. Они говорили, что какая Куба, Мальцев сошел Мальцев с ума. Мальцев и такой сякой, да, да, и это самое, и вообще лечиться. Да и причем пора. Люди с известными именами, они говорили, ну что ж, мы... Как бы сейчас они наверняка говорят, что мы говорили мы вот как раз, да. Да, совсем другое. Ну, ради бога, что ж. Так, администрация США не может подтвердить визит иранского генерала Казема Сулеймана в Россию. Да. Это к чему относится? Ну, это относится к тому, что разговор идет о том, что приезжал генерал из Ирана, причем он там в 23 числа побывал, июля здесь. А вот, значит, российский МИД, они здорово везде пишут, МИД РФ опроверг сведения о тайном визите иранского генерала. Не так. МИД РФ заявил, если вы прочитаете, и это было вчера, что нет здесь иранского генерала в России. Ну, понятно, если он был 23 июля, МИД не сказал, что его не было. Они сказали, что его нет. Ну, что, ну, нет. Ну, на нет суда нет. Лавров продолжает рыжего играть. Ну, да. Не, ну, а что? Они вполне нормально, красиво это делают. Причем, ты понимаешь, они, да, они открыли как бы новую волну. Такую вот дипломатическую, вот именно какую-то особую работу, придуриваться такую, знаешь, вот как описано, она хорошо была у Райкин, помнишь, тогда в своей миниатюре, даже в фильме это было, помнишь, там куры передохли, покупайте, то есть присылайте пылесос там или что-то, помнишь, там какие-то раскатили колеса, да мы не про колеса, мы про насосы, помнишь, там запускаем дуру. Был там, когда пишут, говорит, нас уволят, а говорит, а может быть нам написать правду, если мы напишем правду, нас уволят и больше никуда не возьмут. Вот Лавров, наверное, он действует по этому же принципу и новое в дипломатии он продвинул. То есть в дипломатии принято либо воздерживаться от высказываний, да, либо как-то уклоняться каким-то образом. А вот дурака валять, вот реально, понимаешь, ну как-то не принято, да. По словам представителя Государственного департамента США Марка Тонера, США готовы смягчить санкции против России, но при одном условии. Ну да, это выполнение минских договоренностей. Но опять же, тут я готов услышать, что скажет Лавров. Он скажет, а мы тут вообще при чем? Это там ДНР их должны выполнять, это там какие-то правосеки их должны выполнять и так далее. Ну, минские договоренности, давай говорить откровенно, это уже вчерашний день. То есть, ну, мы тогда и говорили. Это же по-другому говорится, отведите свои войска оттуда. Да. И все. Просто. Главное условие это прекращение огня и вывод войск. Все, там минские они, не минские. Мы и тогда, когда они принимали, мы говорим, все остальное от лукавого. Вот там больше 100 миллиметров, меньше 100 миллиметров. Какая хрен разница? Да, должна быть буферная зона, в этой буферной зоне должны сидеть мужики там в каких-то голубых касках с United Nation, и все, а ни с той, ни с другой стороны никто не должен стрелять, и тот, кто стреляет, в него должны тоже пулять только уже там определенные люди, вот из этих юнайтед. И граница United должна Nation. Быть, да, и граница стороны. Должна, ну вот. И гумконвой свои войны. Поэтому это практически невыполнимо, то, что требует. Ну, собственно, это такой вариант дипломатии, да. Угу. Конечно, вы когда снимете санкции? Ну, когда рак на горе свистнет. Да. Засекайте время, да, условно говоря. Они тоже, мне кажется, научаются в дурочку играть так. Ну, все играют в дурочку. Да. Только кто-то делает это очень смешно, а кто-то как-то иначе. США просит некоторые европейские страны арестовать активы по делу о работе в Импелком МТС в Узбекистане. Но не их активы. Насколько я понял, это активы как раз той компании, которая, ну, как бы занималась выдачей лицензии вот этим Вымпелковым и МТСом. Ну, я понимаю так, что их тоже подтягивают, поскольку, конечно, да, поскольку они считают американцы, что там давали взятки семье президента Каримова. Ну, в общем-то, это такой вкатывают камешек, да, в очень большой. Не вкидывают, не вбрасывают, а именно вкатывают Каримову в огород. И, ну, мы же понимаем, что... И говорили это год назад, что если власть Каримова будет там держаться, то закончится она ИГИЛом. Потому что, ну, ну так он устроил все. То есть там деспотию, которая в результате ослабила полностью и без того не сильный Узбекистан, мягко говоря. Поэтому американцы, я так понимаю, что-то прочухивают и с точки зрения политики, не только с точки зрения там вот. Каких-то... Мне кажется, они дошли до мысли, что с диктаторами договариваться по большому счету нельзя. Надо... Да никогда не до этого не дойдут, понимаешь, вот в чем проблема. Никогда Почему? Не ну, дойдут. Движуха-то есть. И движуха есть. У меня надежда, конечно, не на это самое, не на Конгресс. У меня надежда на американский народ, что потребует этого. Ну, будем надеяться, конечно. То есть, очень, очень часто в последнее время, да, американцы... Нормально, так сказать, я имею в виду, с точки зрения нормальных людей, общаются с диктаторами. То есть плохо. То есть плохо общаются. Поэтому... Они должны сказать своим... Мы должны все сказать своим политикам, что с диктатором руки не подают. Я боюсь, что это опять будет шантаж. Понимаешь, что Каримову просто надо что-то сделать. Ну, ку сделать там перед определенными сенаторами или конгрессменами. Не знаю, что ему надо сделать. Вот боюсь я этого, понимаешь? А он не заточится, он же не Лукашенко, он не заточится и скажет, что надо, вы там скажите, я сделаю. Не знаю, что надо. Свободный выбор, что надо. Да. Но это то, чего я вам не могу дать, да? Да, конечно. Да, может быть, на сегодняшний день даже это и поздно уже давать, понимаешь, ситуация какая. То есть, если начнется вот этот вот кипиш, туда тогда уж 100% войдет ИГИЛ. То есть, мы говорили о том, что такие, как Башар Асад, вот такие, как другие диктаторы, не будем называть, они в результате своей деятельности, кстати, не всегда негативны. Иногда она была позитивной, ну там, как в Ливии, да, у Муаммара Каддафи, определенные вещи абсолютно позитивные. Ну, а в результате вот вышло то, что вышло. Потому что, ну, конечно, таким путем, который связан с диктатурой одного человека, идти трудно. Даже этому самому одному человеку. Он, в конце концов, становится старый, конечно, глупый, там он делает ошибки. Но он заложник, ему деваться-то некуда. Система не может работать под одного человека. Это уже не система, это говно. Говносистема. Говносистема, да. Роскомнадзор за 7 месяцев 2015 года как раз оштрафовал крупнейших сотовых операторов МТС, Мегафон, Вымпелком и Теле2 в совокупности на 70 миллионов рублей. И что это им 70 миллионов? Ну, цифра маленькая очень, но вот они тоже похвалились, что мы тоже тут мы вот тоже, с да, этими воюем. С миллионов рублей, да, фактически с монополистами воюем, да. То есть они всячески хотят показать, что это не монополия. Это монополия, конечно. Ну, просто там-то информация, они штрафуют там своих на миллиарды, да, условно говоря, эти долларов причем. Кандидат в президенты США Дональд Трамп купил 1000 оскорбляющих его доменов. Их зарегистрируют 10 тысяч, если он их стал покупать. Блин, а что же мы не составим? А у нас никто не покупает оскорбляющие домены, да? Я имею в виду в России. Ты имеешь в виду на Трампа, почему мы не создали? Ну да, уже бы наварились. Да, интересно, что будет, кстати. Сколько их новых сделают. Это же закон интернета, да? Ну да. Чем меньше, тем больше. Россия отказывается... Ну, это закон рынка, да? Если есть спрос, значит, будет и предложение. Ну да. Тем более спрос от Трампа, да? Чего же не наделать-то этих сайтов? Москве не видит практических оснований продолжать диалог с США в сфере ядерного разоружения. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Ну, видишь, вот удивительная вещь. Когда в советский период, мы знаем многих ястребов советского периода, причем советских, таких очень жестких, да, таких как Гречка, Маршалл, который вообще не исключал ядерную войну, мы знаем другие. Ты слышал, чтобы кто-нибудь, а уж тем более какой-то Пупкин, замминистра иностранных дел, сказал, что мы там не будем разоружаться? Да не было такого. Любой знал, что так нельзя говорить, это уголовно наказуемое деяние. Представляешь? Да. То есть каждый говорил, да, мы там, блин, вообще все разоблачимся под ноль, все отдадим, все ядерное оружие, но вы как-то там поддерживаете, да, американцы. Давайте именно, вы первые. Да, именно Советский Союз себя позиционировал как миротворца. Все структуры, которые связаны с там, договоренностями по поводу мира, да, там, какие-то общественные организации, все миротворцы жили на деньги Советского Союза тогда, ты помнишь. И Хельсинское соглашение, ну, я понимаю, что если бы в США не было определенных людей, то его бы не было, этого соглашения. Но здесь с этой стороны было полное понимание. И я понимаю, почему это произошло. Представляешь, вот Карибский кризис. Сидит урод Никитка. Вот, причем многие сравнивают Вову с Никитой, да, причем, и сидит Леня, к примеру, который на малой земле был политруком, то есть там, где вообще чудом человек уцелел, чудом, а войну закончил полковником, получил генерал-майор только на парад звание, да, то есть человек, который прошел вот огни и воды, и сидит Никита, который дальше штаба фронта не выезжал никуда. А ну, Сталинград же вроде как. Ну, конечно, на той стороне, да, прекрасно было сидеть там в качестве военного советника. То этого, господи. Политического, ну, понятно. Ну, да, да. Руководство. Да, и ситуация какая, понимаешь, они очень его ненавидели за то, что он их двигает к войне. Они знали, что такое война. И когда, вот, когда говорят, что Никиту смели там, вот за что это была борьба за власть, и смели в связи с ошибками по кукурузе там, потому что какая хрен кукуруза? Люди сидели, которые войну прошли, не хотели больше никакой войны, им нафиг она не нужна была. У них миротворчество было там и здесь, им не нужна была масштабная война, они знали, они все это видели. Поэтому они говорили, мы за мир. Причем они говорили искренне это, искренне, понимаешь? Сейчас вот эти уроды, они искренне говорят, мы за войну, потому что вот этот вот крендель, он пороху не нюхал, да, там одно место не строевое, да, конечно, ему нормально, что там, не поговорить, что мы не будем разоружаться, они там нас обидели, хренеть не встать. Американский аналитик Билл Френч опубликовал доклад, согласно которому новые американские истребители F-35 уступают разработанным в СССР, еще раз подчеркиваю, в СССР истребителям МиГ-29 и Су-27 по техническим показателям. Ты знаешь, я в детстве очень увлекался самолетами. Да? И вот когда-то я в одном из журналов военных прочитал в 79-м, наверное, году о том, что советские истребители и истребители-бомбардировщики Су-22, хотя являются, причем это написано была статья в США она была, вот точно так же, под копирку. Ну, я понимаю, там большевики денег прислали, какой-то хрен написал. И вот Су-22 это такой охрененный самолет, потому что его на экспорт продавали, что самолеты четвертого поколения вообще никуда, ни в одно место, ни в Красную Армию против него и так далее. У него больше тяга вооруженность. Вот то же самое. Я узнаю эти слова. Ты знаешь, как я возгордился. Я был счастлив. И ты знаешь, до какого времени я гордился? До 19 августа 1981 года. Когда два Су-22 ливийские вошли в зону действия американского флота и были подняты два Томкэта F-14, самые первые в четвертом поколении, самые первые и самые, ну, такие негодячие. Их называли летающими гробами. Да. Ну, или F-16. Не, летающий гроб — это Starfighter F-104, но эти тоже называли гробами, потому что очень много было аварий. Даже есть кадры, где там, ну, неважно. И что произошло? А ничего не произошло. Раз — и нет двух Су-22. Просто они были уничтожены мгновенно. То есть они даже пукнуть не успели. Не то что стрельнуть, пукнуть не успели. И все. И больше я таких статей, ты знаешь, не читал. Вот до сегодняшнего момента, когда опять какой-то американец написал вот такую же хрень. И я думаю, что в современном, так сказать, мире информационном, да, где даже пилотируемый самолет все-таки больше не от пилота и не от тяги вооруженности своей зависит, а от той авионики, которая туда набита, понимаешь, той электронной системы, тех машин, которые сидят, и я далек от мысли, что МиГ-29 или Су-27 могут сравниваться с самолетами следующего поколения, потому что там это не просто самолет, это авиационные системы. Ну, я надеюсь, что не будет повтора вот этого, как 19 августа 81 года, когда пых, и все. И статью можно было выкинуть и подтереть поп. Так что, ну, может быть, это... люди платят, ты видишь, за такие статейки. И платят немало. Нет, ну, тут дело в том, что, может быть, это и не с этой стороны. Потому что дальше идет вот у нас новость. Пентагон признал войска США не готовыми к войне с Россией. Конечно, конечно. И мы говорили о том, что будут плакальщики, которые будут кричать: мы не готовы к войне, дайте денег. В этом сейчас никто не воюет. Да, в этом, да, в двубортном надо воевать. Я с тобой абсолютно согласен про двубортное. Но Пентагон подходит с еще большей, так сказать, вот, позиции, с какой-то вообще совершенно чрезвычайной. Да? Говорит, вот представляете, мы принимали участие в большом количестве боевых действий, но все эти действия были такие, что мы там каких-то террористов гоняли, мы там гоняли какие-то небольшие армии, хотя армия Саддама Хусейна очень большая. Но они вроде в ответ не стреляли, поэтому это не считается, да. Но мы никогда не развертывали такие вот подразделения и соединения, там, и соединения соединений, которые развертывали хотя бы даже в Корее. И хотя бы даже там во Вьетнаме. Уж не говоря про Вторую мировую войну. Так как вот мы это не можем делать, то вероятнее всего там вот Россия представляет очень серьезную угрозу. Как будто Россия может это делать, фронты там белорусские или там украинские разворачивать. И поэтому... Папа, дайте денег. Ну, это естественно, понимаешь? Ну, и мы с тобой год назад говорили, что именно такой разговор и будет. Вот именно в этом ключе. И не значит, что они Мальцева там с Бабаджаняна послушали. Просто они по-другому не могут. Они военные. Они говорят, да, мы вот там, нам, чтобы подогнать авианосные соединения и развернуть его, надо вот столько бабла. А чтобы несколько авианосных соединений, вот столько. А чтобы перелететь с континента на континент, вообще там с ума сойдешь. Да, а то как начнем воевать с Россией. Мы-то, конечно, быстро их сравняем, но и у нас люди могут пострадать. Да. Могут быть раненые и даже убитые. А этого мы не можем допустить, да? Ну, я согласен. Это хорошая постановка вопроса, да? Да, и вопрос именно не о перевооружении, а о развертывании войск. То есть, ты понимаешь, когда требуют деньги на то, чтобы научиться разворачивать войска, но это вообще ни о чем. Ну, потому что они как бы сами все разворачиваются, эти войска. Все дело во времени, да. Что солдат, который разворачивается, он получает другую зарплату, или пайку он другую получает, когда разворачивается, в чем проблема? Ну, нет, там же... Ну, мы же не знали, что еще воевать заставят. Да, давайте же только за очень дополнительные деньги. Ну, да. Очень забавно. В США стартовала продажа огнеметов через интернет. Вот, да, это прям очень хорошая такая штуковина. То есть там уже не изъяты эти вещи из гражданского оборота, то есть можно купить огнеметы. Мне очень понравилось. А я так понимаю, что это еще и сельскохозяйственный такой. Конечно, да, безусловно. И у нас есть огнемет, насколько я понимаю, да? Ну, нам очень бы вот такие пригодились огнеметы на 5 ноября. Не, вот, кстати, 17-го года. По вопросу, да, вот мне кажется, на Майдане их не хватало. Да, конечно, ты представляешь, там не шины, а огнеметы. Там стрелять даже не надо из огнеметов. Если 20 человек будет с огнеметами, то все, оно как бы сразу... Ну, это, кстати, это же прибор-то, в общем, достаточно примитивный. Ну, очень примитивный. Но проблема в том, что при своем примитивизме он имеет тенденцию взрываться это у того, да, у кого он за плечами. Поэтому, конечно, прибор, который сделан кустарным способом, отличается. Да. А не надо делать за плечами. Ну, мы же говорим, сейчас же все можно сделать, ну, как сказать, дистанционное, да? Зачем его за плечами? Ну, поставил этот бурдюк на этого... на робота, да, на машинку и управляй. Это англичане сделали Черчилль-крокодил во Второй мировой войне. Танк, который тащил за собой бочку с фигней. Это был огнеметный танк. То есть, если вдруг бочка взрывалась, танкистам по барабану они просто отбрасывали, как ящерица хвост. Отцепляли. Финляндия повышает свои военные расходы на 10%. Да, то, о чем мы тоже говорили, что финны скажут, дайте денег, папа, дайте денег. То есть Путин молодец, для всех оказался, для военные во всем мире должны его в жопу целовать. Шведские военные, финские, у шведов на 30%, финны хотят еще 10%, то есть уже повысили и еще 10%. Да, по-хорошему, не только военные, вообще все мужики должны. Сразу же, понимаешь, мы давно уже живем в женском мире, да? А как только войной запахло, сразу мужики... начинает немножко лучше котироваться. Да. Финляндия требует, чтобы «Газпром» снизил цену на газ. Ну, видишь, тут вот как они идут двумя путями. Это же экономическая война. То есть они либо хотят получить выгоду, либо хотят нанести «Газпрому» рану такую. Да? То есть они... двигаются в арбитраж и говорят, а что это мы много платим? Все платят мало, а мы много. Давайте менять договора, которые заключены на много лет. И люди не хотят уже по тем... Ну, видят, что «Газпром» ослаб. Видят, что они сдуваются. И есть уже какие-то определенные страны в виде там Канады, я не знаю, или там Норвегия. Тем более, я вообще с финнами не понимаю, у них Норвегии тут рядом. Они договариваются с «Газпромом». Падающего подтолкни, все правильно. Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что неустойка за Мистрали для российской страны не превысит 1 миллиард евро. Видишь, как сильно засуетились, начали показывать документы, как в знаменитом произведении Ильфа и Петрова «Узнаю брата Колю», да, а ты что не писал? Я писал и слал телеграммы заказные, да, вынул какие-то квитанции, но стал показывать почему-то этому председателю исполкома. Да. Вот так и здесь. Они тоже вынули какие-то квитанции, показывают председателю исполкома, говорят, никакие не 2 миллиарда, а только меньше одного. И, в общем, как мы и говорили, в общем, там никаких лишних денег не ушло, они не могли уйти, потому что они полагали, что их все-таки... будут выспрашивать с пристрастием, куда деньги дели. А там деньги, конечно, ну, на начальном этапе были украдены. Сейчас это совершенно очевидно. Деньги у подзащитного есть. И деньги немалые. 8 тысяч украинских силовиков перешли к ополченцам. Военный прокурор Украины, но имеется в виду, что это не только военные, это вообще силовики, то есть это вся милиция, там вот бегство силовиков, да? Да, за вот с самого начала конфликта. То есть те, кто находился на территории ДНР, ЛНР, ну, я имею в виду менты, там прокурорские какие-то работники, спецслужбы, они все перешли, но это не мудрено. Поэтому и, в общем-то... Ну да, бегут с корабля. 3000 военных. Ну, я так понимаю, что 3000 военных – это те, которые остались в Крыму, да? И сюда. Они есть в этой цифре или нет? Вот я... Непонятно. Конечно, хотелось бы разъяснений. Это про Крым, в том числе и крымский, или это без Крыма? Потому что если без Крыма, тогда, конечно, сумасшедшая цифра получается, да? Угу. Хотя тоже, ну, две области, как минимум, то есть Донецкая и Луганская, 5 миллионов человек в обеих областях, даже больше проживает. То есть ты представь, сколько там было ментов, сколько было прокуроров, там, угу, военных, конечно, безумное количество. В ДНР насчитали более 5000 убитых в ходе боев на территории ДНР. Ну вот видишь, это ДНРовский какой-то там, господи, уполномоченный по правам человека. Опять уполномоченный делает ту же самую ошибку, что и делают все. С начала военного конфликта погибло 5061 человек. Из них мужчин 4295, женщин 766. И ранено 6100. Такого соотношения быть не может. Мы об этом говорили. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Если взять mm-hmm. историю военных потерь всех возможных конфликтов, ни в одном военном конфликте нет таких потерь. Но если только не было прямого геноцида. Да, а во всех военных, да, во всех военных конфликтах, ну, геноцид это не военный. Ну, понятно. Да. А во всех военных конфликтах они практически идентичны. То есть количество раненых, количество убитых. Поэтому это какая-то хрень. И вот тут я залез дальше и прочитал, что пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Сесиль Пуи привела данные, что с начала вооруженного конфликта на Украине 7 тысяч человек погибли, включая 298 жертв катастроф малазийского Боинга. Более 17 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Как бы я ни относился к верховным комиссарам ООН, там негативно или позитивно, я все-таки принимаю эти цифры, потому что они больше похожи mm-hmm. на правду своим соотношением. Ну, согласись, 7 и 17, да, но это реальные цифры, да, угу. такие соотношения. И, а когда говорят, что там раненых на 100 человек больше, там, когда дело идет о тысячах, или раненых вообще меньше, как тут заявляли недавно, угу. ну, так не бывает, ребята, это не те цифры, это вам труд уши. Одесский окружной административный суд запретил марш равенства, который хотели провести представители ЛГБТ-сообщества. Да, с 13 по 16 августа его вот им запретили проводить. Когда тут рассказывали о том, что пришел Саакашвили, теперь там будет ЛГБТ полный, а видишь, оказывается, нет. Не а мне интересно, вот это ЛГБТ, ну что, вот... Сейчас сложная ситуация. Вот ну, хотят они, понимаешь, да они нет, хотят. Я не против, но хотят. Ну, вот нет, это, ну, им какой-то праздник, у людей да, трагедия, правильно горе. Что, там, представляешь, два футбольных матча, там будут футбольные фанаты, и тут ЛГБТ со своими знаменами. Представляешь, что будет? Ну, я понимаю, что там в этой системе есть провокаторы проплаченный. Безусловно, потому что у них очень мощные связи, в том числе и с кремлевскими мечтателями. Ну, через задние mm-hmm. места там. Ну, у нас тоже вот они выходят тоже. Понятно. Да. Ну, но и с другой стороны, там очень много тех, кто вообще анархично настроен, безусловно. Поэтому как-то вот вычленить, кто он, провокатор или просто он анархист, да нельзя. Почему да? нельзя там вот через неделю? Почему именно вот когда вот так? Вот, как будто вот нужно столкновение кому-то из них. Я не понимаю. Может быть, им нужно столкновение? Нужно? Ну, безусловно. А как же? Я тебе говорю, вполне допускаю, что, ну, с одной стороны, анархистам часто нужны столкновения. Мы это знаем, особенно... кто против, так сказать, глобальной системы выступает. Анархистам, гомосексуалистам. Да, и я говорю, у вас тех, у которых есть связи по их голубой линии, то есть какие-то очень хорошие ребята могли позвонить, попросить и все. Не какая-то масонообразная структура да. получается. А, причем никто этого даже не скрывает, что эта система, она такая же по принципу братства создана. Суд Италии отказал в экстрадиции Игоря Маркова, известного своими антиукраинскими высказываниями. Ну да, его там пытались на Украине посадить. А он бывший народный депутат, да? Украины. Да. Его... А от кого? наверное... А он самовыдвиженец был, да, он был из-под Киева, а вообще он из Одессы, там на него и тесть бывший бочку катит. В общем, такой он интересный кадр такой. Здесь он подрался, помнишь, там в эфире. Ну, в общем... Что-то у нас с Марками беда какая-то. Да, ну дело даже тут не в Марковых. Нет, были такие хорошие люди, да, Марковы. Да. Я имею в виду и артистов, ну, и да, это самое. Дело в том, что, видишь, пошло, Италия отказала в экстрадиции, и нужно как бы украинской власти понимать, что это будет не только с Марковым, и не только насчет Маркова. Вот если бы там был не Марков, а, например, Янукович, Италия бы выдала, я думаю, нет. И сейчас вот мы идем к тому же. То есть ты говоришь, вот кто отдаст, а вот Штаты не отдадут. Мне брат говорит: о, Песков уже устроился, женился на Навке, у которой американское гражданство, его не отдадут. Я говорю, да там в половине стран не отдадут. Вот они сейчас на них наезжают, на всех этих Тимченок, Ротенбергов, а их придется потом в багажнике привозить, потому что не отдадут. Что привозить? Что там, альпинштоков нет, что ли? Закончились ледорубы, блин? Ладно. Фигня какая. Альпинштоков. Да? Как это? Бронштейна убили альпинштоков. Да, Бронштейна убили альпинштоков, да. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что конфликт в Украине является во многом следствием начавшегося глобального передела мира и предупредил, что подобная ситуация может потенциально угрожать и Белоруссии. Ну, да, ну, Лукашенко говорит про передел мира, но это перманентное явление. Нужно понимать, что передел мира он был сам всегда. Да, вот да. Вторая мировая война прошла, говорит, вот, все, итоги Второй мировой войны, какие нахрен итоги? А Индия, а потом выделение из этого Пакистана, да, то есть вообще развал колониальной политики. А Израиль? Да, да, да. И очень много случилось вещей, которые не были оговорены ни в Тегеране, ни в Ялте, ни в Потсдаме, да, и вдруг они произошли, и все так, нифига себе, случилось. Страшное, да. Поэтому передел мира был всегда, и сейчас он продолжается. Просто если раньше участники передела мира были такие глобальные, такой Советский Союз, Великобритания, там, Соединенные Штаты Америки, то сейчас они изменились, они стали такими. ИГИЛ, понимаешь? Или, ну, да, там... некие наднациональные структуры. Да, да, да. Такие, ну да, собственно, да. Государство отмирает, поэтому какие-то должны новые завтра институты. Завтра мы увидим, как переделом мира займутся те, в руках кого информационные технологии. И они его будут переделывать. И да. Все будут, как вот Великобритания, там, как лев, будут рыкать и ни хрена ничего не сможет сделать. Как вот пала колониальная система, так падет и система государств. Ну так теперь вопрос русского мира стоит не в расширении или там объединении границ и государств, да, а в расширении информационной составляющей. Конечно, но уже русский язык второй в интернете, и из этого надо исходить. Если бы нормальный здесь был властитель, он бы как раз через это заходил бы, через информацию, но не как Киселёвы это делают, сумасшедшие, понимаешь, и заходил бы через... экономику. Вот два фактора. Экономика все-таки это такой рудиментарный фактор. С точки зрения вот информационного мира это нечто, так сказать, под. Это уже под. Но все равно эта штуковина работает. И нужно было использовать ее не так вот, как трубу такую. Не дам трубу. Ну у них да, у них все на взятки и на срач в сети да. Уходят. Вместо... Не на шантаже. Ну, потому что лидер чему учился? Он учился подлянкам, да, криминальным каким-то делам. Чему учат спецслужбы? Шантажу, подкупу, использованию самых низменных человеческих инстинктов. Блин, там, понимаешь, вот поэтому он такой, куда деваться-то? Мировой спрос на нефть в 2015 году увеличится на 1,6 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует Международное экономическое агентство. Да, ну спрос-то, представляешь, спрос увеличится увеличивается почему? Потому что цену некоторые рассматривают как выгодную. Если раньше экономили, то сейчас не экономят. Почему? Угу. Потому что, ну, возьмем Соединенные Штаты. Сейчас покупают машины те, которые раньше не покупали, и их производят, то есть какими-то там 8-литровыми движками, 6, американцы наконец вдохнули полной грудью, они любили там 6-литровым движком машину, ну нате, получайте грузовичок. Не, ну я тоже считаю, что ехать так ехать, согласен. Поэтому все, и когда кто-то думает, что имеется расширение какое-то производство за счет снижения цены на нефть, ну, наверное, нет. Если и есть, то незначительное. В основном это люди перестали экономить. Не только те, кто заправляет машины, но и те, кто заправляет тепловые станции и так далее. То есть, ну, как-то все стало уже проще. Розничные продажи в США ускорили рост. Да. Это тоже один из показателей. Розничные продажи в США ускорили рост, а вот в России совсем другая ситуация. Хотя говорили, что в США все будет очень плохо. Такое объявили эмбарго, что там должно все сломаться. Ничего не сломалось. А вот за первые 7 месяцев 2015 года прибыль российских банков уменьшилась в 15 раз. То есть, что делают банки? Ну, я не банкир и не финансист, но даже вот своим, так сказать, экономическим умом, который на уровне карл-марксовского капитала, и не далее, понимаешь, не далее работ Ленина и в экономике Карла Маркса, я скажу, ну, проедают оборотные средства, что они еще делают. То есть, если они говорят, что... Они не показывают прибыль, зачем? Конечно. Они выводят все, да? Все, что можно, да? Все в ноль выводят, да? Потому что, да. Да, кто это может быть гарантирован, завтра к тебе придут. Конечно, отнимут лицензию, поэтому раз и все проели, все, нет ничего. Прибыли нет, правильно. Экс-вице-премьер России Альфред Кох прогнозирует, что через несколько лет платить российским военным и пропагандистам Кремлю будет нечем. Да, он почему-то подсчитал, что через 3 года, ну, мы вот это очень смелое заявление. Я думаю, мы подсчитывали, что к лету 2017 года уже вообще не будет денег никаких. К лету 2017. Вот август 2017 может прям засекать. Все. Если та же система будет, то она будет обескровлена, в ней не будет денег. Никаких 3 лет нету режима, ни в коем случае. А вот пострадали у нас члены правления «Газпрома». Их средний доход упал на 3%. Представляешь, какой ужас. То есть теперь они получают по миллиону долларов. А вот бабушкам... Представляешь, вот этим как плохо. Богатые тоже плачут. А вот бабушкам и дедушкам пенсию обещали в 2016 году повысить на 7%. Представляешь, как хорошо бабушкам и дедушкам и как плохо... топ-менеджером «Газпрома». Не позавидуешь. Не позавидуешь, да. Вот бабушка... Не, я никогда не завидовал, потому что же, там же надо, кроме получки, еще и что-то отдавать. Жопа расплачивается. Да. Поэтому как-то... Там очень жестко в этих делах подходит. Миллион, конечно, хорошо, но, блин, вот не за любовь только. Не за жопу. Да дело же не в жопе, ты же понимаешь. Дело в любви как раз. Да. Я согласен с тобой. На фоне почти 20% падения доходов населения правительство в 2016 году повысит пенсию. А, ну вот. Ну да, на 7%. Как раз, да, вот как раз. Замечательно. Спасибо товарищу Путину за старость счастливую нашу. Так это надо сказать. На 7%. Сколько у меня у мамы? 6 тысяч. Это значит... Ну, можешь даже не считать. 60. Это 1%. Ну, 500 рублей ей добавят. Ну, чуть меньше. Чуть поменьше. Меньше. На 10 рублей. Да, ну, все-таки. На 100 рублей, извиняюсь. Все-таки. А вот в Челябинске пенсионерка с гранатой требовала выплат у сотрудников соцзащиты. Да, причем она потом ушла. Они вот там заявили, что она им угрожала предметом, похожим на гранату. И обещал прийти там и всех взорвать. Они заяву на нее кинули. Ну и чё? Ничего. Ну, как вот посудят. Видишь, она не слышала, что ей на 7% прибавят. Она что-то решила с гранатой прийти. Ну, мы понимаем, что будет дальше. Дальше будут акты самосожжения, опять будут стрелять из этих, из обрезов. Ну, я рассказывал про ветерана войны Майорова, который стрелял из обреза, когда хотели дачки снести, как сказали, незаконные. Ну и нормально, я вот сейчас проезжаю, представляешь, это было в 88-м году, в начале весной. Я вот сейчас проезжаю там и вижу, что эти дачки стоят. Вот тогда он с обрезом отстоял, и все, и никто их больше и не пытался снести никогда. Да это, в общем, хорошая получается возможность, да? Угу. Кризис заставляет зарубежные авиакомпании сворачивать свою активность в российском небе. Полностью отказались от рейсов в страну гонконгская. Так, я не буду их перечислять. Ну понятно, общем, там и дельта, и кого-то тут, да. Можем назвать только одну дельту. Это уже достаточно, да, что если американская дельта свалила, то значит все понятно. Представь себе ситуацию такую. Во всем мире увеличивается количество самолетов, количество рейсов везде. Почему? Потому что дешевый керосин, и все авиапроизводители имеют колоссальную очередь. Им заказывают уже там на 17-й, 18-й, на какие-то непонятные года, они не успевают делать самолеты. А здесь сокращается. Представляешь, о чем речь идет? То есть это вообще просто крах. Причем они брали нормальную цену за полеты. Они не рвали, как российские авиакомпании. Мы уже об этом говорили. Много видео расходится в интернете. И вот за рубежом очень много смотрят о том, как русские с мешками тащат домой со свалки санкционные продукты. Ну да, раскапывают очень много случаев, да. Тут вот даже показывали, как эти нектарины там на самогон. Нектарины на самогон. Ну, русские, ну что же, ну как же так, а? Ну как же мы терпим-то вот это вот? Да, а вот показали еще, как гусей уничтожали. Трех гусей? Да, в Татарстане и на Дальнем Востоке тоже нашли трех гусей. Это какая-то масонская херня. Да. Какая-то, ну не могут люди настолько дебильными быть. Или правда, что ли, настолько дебильными? На Дальнем Востоке трех гусей уничтожили. Трех? И в Татарстане трех гусей уничтожили тракторами. Ну вы мне скажите, что это не заговор. Ну скажите, что я с ума сошел. Безумцы. Они не безумцы, они что-то творят. Что я не знаю, ну, понимаешь? Да. Они Кленси отыгрывают какую-нибудь. Нету Кленси там про трех гусей. Три банана, блин. Вот нам тоже трех гусей бы вот раздавить танком, да? Ну да. И все. Да даже одного. А вот готовится в России закон об оперативном изъятии земель. Да он же давно готовится. Ну, единственное, что подвязался под это дело Ткачев. И теперь, сельхозземли, которые Санек планировали изымать через 5 лет после негодячего использования, так сказать, или неиспользования. Ну, они приезжают и говорят, плохо используют землю. То теперь 3 года. Вот тебе землю выдали, 3 года ты там что-то пошустрел, потом приезжай, говорит, да хреново ты тут работаешь, понимаешь, давай ее все, взад давай. Поэтому, ну, видишь, они почему-то решили, что могут отнимать все. Ткачев какой-то вообще неистовый, ты абсолютно, да, абсолютно был прав. Я думаю, что это самое, он попадет в книгу рекордов Гиннесса, как человек, укравший очень быстро и очень много. Ну да, да. То есть... укравший все. Как человек, укравший все. Не, ну это какой-то, действительно, у него какой-то... Вот ты говоришь про Путина с патологической жадностью, а это какая-то космическая вообще у него. Ну вот ты заметь, он все приватизировал, всю Кубань приватизировал, теперь сюда пришел, всю Россию приватизировать. Да. Там дочки мало, теперь она еще будет... Ну, не знаю. Да, вот «Новая газета» написала статью «Требуем эвакуации». Там людей вселили и выселили из аварийного жилья и вселили в новое жилье. И вот фотографии. А там говорят, что вселили в аварийное жилье. Вот тут вот это жилье сфотографировано. Это и гадалки не ходили, да, издалека. Да, все отваливается. Это вот жуть какая-то. Это такое. Выселили из аварийного жилья и вселили там куда-то. Молодцы такие. Прокуратура приостановила деятельность националистического объединения «Русские» Дмитрия Демушкина. Вообще не понимаю, почему они вот до Демушкина докопались. Я считаю, что вот как вот это правильная версия, что им не нужны конкуренты, они теперь забирают национальную идею под себя. Ну да. Зачем им Демушкин? Зачем Володину Демушкину? Ну, если да, мы эксплуатируем это. Ни с кем не планирует, это точно. Да. А вот Дмитрий Энтео с православными активистами разгромил выставку в Манеже. Ну как православный может носить кличку Энтео, а? Это кличка? Да. А что это означает? Да НТО? Научно-техническое общество. Ну, вообще, вот фотография, он такой демон, похожий на пидарка вообще-то внешне, наверное. Ну, смахивает. Да, смахивает, похоже, смахивает. Так вот, ну, в православии такие вещи называют духовная прелесть, да, знаешь? То есть, когда верующий прельстился чем-то, ну, считает себя почти святым, там, непогрешимым и так далее. И отцы церкви всегда пытались людей от этого спасти. То есть, вот эта прелесть... Теперь они в связке работают. Да, а теперь они сами такие прелестники, да. Моя прелесть. Ну, как вот человек может кому-то говорить... о том, что вот там в 70-е годы вот эти произведения искусства, они были там как-то против Христа или там Деву Марию обижали. Тебе нужно просто всего-навсего попасть в 70-е, родиться в 60-е годы, дожить до 70-х годов, потом дожить до сегодняшнего дня и потом что-то об этом говорить во всей этой каше. А когда ты молодой человек, там, вчера родился, а сегодня уже прельстился тем, что ты такой самосвят, да? Молодец такой. Ну, это вот бесы. Бесы, конечно, натуральные бесы. Прям вот по Достоевскому, понимаешь? Не по Достоевскому. Вот еще один, Золдостанов по кличке... Еще один бес. Хирург потребовал признать организацию Hells Angels, ангелов и ада, и бандитов. Нежелательная организация. Так это наша организация, это не ихняя. Он что, тупой, что ли? Не, я далек от мысли, что вот здесь он не разбирается. Конечно же, разбирается. Конечно. Это его только у него русское название, а у них не русские названия, да, понимаешь? Это у него конкуренты такие. Понимаешь, он же не может быть байкером, он всегда будет мотоциклистом, пока есть ангелы ада. Да, и бандиты. Он всегда будет мотоциклистом, он не будет байкером. Поэтому, конечно, я представляю, как его жлоба душит. Нет, ну он никогда не будет байкером, чего уж там. Для этого надо другую голову немножко иметь, я думаю, да? Ну, да. Вот, ты был прав, в Костроме восстановили Парнас с Яшиным во главе. Значит, стратегия... Нет, ну ты, конечно, у тебя... Ты больше понимаешь Володина, я, честно говоря, не ожидал. Ну, что будет дальше тогда? Пропустят их или там запретят? Ну, посмотрим, может быть, даже одного человечка пропустят. Вот этого Яшина? Ну, кто там первый по списку? Яшин, ну, значит, он и пройдет. Ну, вот и как показывает практика, если проходит человек один, то он уже... по большей части в поле не воин. Я не беру Немцова. Это нет, главное тут что? Они потом могут не собирать подписи на выборах. То есть, нет, это да. Да, то есть это все, они там прошли куда-то, ура. Ну и для этого это и делается. Но, потому что Яшин все равно у всех на слуху. Какая разница, будет он там депутатом этой Костромской думы или не будет. Да, это вообще не имеет значения. Опасность не в этом, а в процентах, ты же понимаешь, да? Но проценты им нарисуют те, которые Вячеслав скажет. Ну, посмотрим. Но это интересная штука. Интересно. Потому что они же хотят посчитать, а поскольку все-таки у них хороший ресурс, да, хороший ресурс. И если они устроят там свалку массовую, да. Ну, какую свалку? Мы же тоже считали. У нас... Ну, мы считали, ну, сравнить наш ресурс и Навальновский. Нет, ресурс, когда небо вот и земля. В шестом году. Народная воля, которую я возглавлял, взяла 12,6 или 4% сейчас не помню. Мы год считали в суде и сосчитали, что мы правы. Но нам сказали, что, ребят, ну паровоз ушел. Вам же сказано было, что вы до 7% не набрали 4 голосов. Вы набрали 6, 9 там в периоде. Вот 4 голосов вам не хватило, идите в жопу. И мы пошли в жопу, понимаешь? Ну здесь сосчитают так. Судью-то помнишь эту? Всех помнишь? Ты, конечно, помнишь ситуацию? Нет, судья, кстати, ну а что, она вынесла такое решение. Слава богу, что согласился бюллетени считать. Это будет вот та же ситуация, как со «Справедливой Россией» в Саратовской области. Когда, помнишь, они подтасовывали, и оказалось, что прошли одни коммунисты только в Думу. А «Справедливая Россия» не прошла. И коммунисты решили, ну мы разговариваем, я тогда от коммунистов шел, что давайте снимемся. Ну, мандаты не будем брать, все, выборы развалились, нет выборов никаких, потому что кроме одной партии «Единая Россия» никого нет. Там наверняка были люди, которые тут же донесли, они стали пересчитывать и начали набрасывать, причем набрасывали коммунистам, чтобы прошел второй, да, помнишь тогда? Да, да, и набрасывали «Справедливой России», чтобы «Справедливая Россия» прошла. Представляешь, то есть они вначале, ну, правда, у коммунистов один тогда прошел. Да. Они, потому и что, один у «Справедливой». Да, и один у «Справедливой», хотя они уже в ноль их обезжирили, там было меньше 3% у «Справедливой России». Тут они как сумасшедшие начали пачками вкидывать, чтобы хоть чтобы человек от «Справедливой России» не ушел и не развалилась Дума. Фетисова отпустили из СИЗО, он под домашний арест попал. Хорошая новость, в общем-то, я сожалел, что Фетисов находился в тюрьме. Он мне казался всегда приличным человеком. Я надеюсь, он там, как сказать, позлее оттуда вышел. И по это. А то... Да кто ее знает? Ну, мне кажется, с ним договорились. Во-первых, потому что, видишь, вот его адвокат говорит, что должен был 1.5 миллиарда, отдал 15. А не важно, договорились или нет. Ну, Фетисов это личность, я согласен. Да. Даже если у него не будет копейки денег, он все равно что-то значит. И потом, да, если что-то от него будет зависеть в сторону Володина, я думаю, что он вспомнит все, да, условно говоря. Когда понадобится его мнение. Да. То есть этот человек... Хотя там ему надо, наверное, очередь занимать далеко в конце. Я представляю, сколько там с этими самыми сбитыми уже стоят, да? Да. КПРФ попросила проверить траты на замену бордюров в Москве. Валерий Федорович Рашкин попросил. Представляешь, несколько лет назад Валерий Федорович хвалил, я присутствовал при этом, нынешнего руководителя Москвы. Говорил, что вот он, Собянин, такой молодец, только у него есть один там бзык, он на этих бордюрах и там этой плитке помешан. Ну, типа пусть. И сейчас вдруг раз Валерий Федорович заточился и атакует Собянина. И, по-моему, не только он один. Да. Потому что все средства. То есть, обратите внимание, Медведева атакует Собянина, тех, которые что-то могут... из себя, так сказать, ну, Собянин-то точно без надо, Путина. Надо менять Володину, а как? Конечно, нет, ну, безусловно. Или уж прогибать его так. Но в любом случае, даже если он его прогнет совсем в пятую позицию, все равно потом он его сожрет, он его не оставит никогда. Экс-главнокомандующий сухопутными войсками России Владимир Чиркин был признан виновным в получении взятки в 450 тысяч рублей. Да, представляешь, руководитель сухопутных войск, главком, фактически 450 тысяч взятку. Ты можешь в это поверить? То есть человек, который рулил всем имуществом, да, сухопутных войск, он позарился на 450 тысяч рублей. И 5 лет получил, да? Да, это очень смешно. Но нужно понимать, что он поставлен был так сказать, царствования этого Шойгу, да? То есть спасателей там еще не было в Министерстве обороны. Он, естественно, как главком принимал парад, командовал парадом. Ну и тут, конечно, скажет, командовать парадом буду я, сказал вновь прибывший Остап, да, вот, и вновь прибывший Остап спасатель уконтрапупил, я так понимаю, его за 450 тысяч, так, Ну, тут даже комментировать. А Васильеву за миллиарды, да? И то даже не может до недели УПЭ посидеть. И да. То не может. Вот просто нет и все. Ну, ладно, ладно. Мы все припомним вам, господин Шойгу. В Пермском лесу застрелились Бонни и Клайд. Да, видишь, помнишь, мы говорили про Бонни и Клайд, что надо фильм снимать и так далее. А, ну, да. Это вот та история, да? Нет, что мы просто про неких говорили Бонни и Клайд, а сейчас вот вдруг все разразились. Ну, там какие-то грабители были в Перми, они грабили дальнобойщиков, их зажали, они застрелились. То есть такая романтическая история про свинюшку, да? В общем-то, пора фильм снимать про Бонни и Клайда. Мы же говорили, когда, наверное, уже год назад или сколько, или полгода назад, что пора. Видишь, нас не послушали режиссеры, сейчас бы могли сорвать куш на этом деле. Вот житель Подмосковья за полчаса ограбил 2 магазина, почту и убил женщину. Ну как, помнишь, в фильме «Девятые врата» говорят, в аду тоже есть свои герои. Вот сейчас таких адских героев будет очень много. Вот посмотрите. То есть какие-то будут вещи, которые бы вошли в книгу рекордов Гиннесса, если бы это не было что-то совершенно жуткое. Вот. Петербургские следователи на основании материалов региональных управлений МВД и ФСБ возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия в отношении организованной преступной группировки. Да, то есть там какой-то работник Федеральной службы исполнения наказаний был главным, как утверждают, бандитом. Они сюда ввозили оружие и хотели его продать. Вальтер П-99 и какой-то Старт СА. Два пистолета? Ну, Глок еще везли, я так понимаю. 100 единиц оружия насчитали. Да. Я так понимаю, что это вместе с боеприпасами и с... Какие-то они просто стволы нашли, рамки нашли и так далее. Ну, обычная картина. Сейчас это будет процветать. И сейчас я не понимаю, почему они возят из Бугра, когда вот ДНР и ЛНР под рукой. Центробанк Китая девальвирует юань 3-й день подряд. Ну все, они остановились уже, это уже, так сказать, было, они уже 3 дня девальвировали, теперь остановились, теперь там процессы сами по себе идут, то есть все думали, что процессы остановятся, они пока не останавливаются. Еще в Китае запрет на песни ввели, теперь там нельзя песни, которые как-то вот могут кого-то обидеть, тут вот какую-то тайваньскую песню запретили, где там про пердеж что-то в этой песне поется. Ну, в общем, ребята развлекаются. А еще они теперь намерены подразделение сетевой безопасности создать при крупных фирмах. То есть партийное руководство требует, чтобы... Ну, властям невыгодно за свой счет держать. Понятно. Да, они требуют, что это будет сетевая безопасность, на самом деле это будет цензура. И вот Китай закрыл доступ на территорию страны к сайту новой материнской компании Гугла. В общем, ну, там продвигается все, как и прежде. У нас время. Да, давай тогда. Сейчас посмотрим, что еще. Так, что еще сказать. Смотри по картинкам, что там. Да. Президенту Турции на голову села куропатка. Там у нас фотография есть, вот она. Такой знак интересный. А вот, значит, в Новокузнецке Кемеровской области мужика привязали, вот в шапке возили. Так, ну я так понимаю, что он развлекался. Такой турист. Это такой внутренний туризм, про который говорил там Медведев. Внутренний туризм. Мужик в шапке ездил. Вот. Замечательно, да? Внутренний туризм. Что там еще? Какие у нас фотки? Вот это что за фотка? А, и тут игиловцы разбивают. Внутренний туризм. Ушел в себя. Ушел в себя. Да, вот, кстати, отличный внутренний туризм такой. Ушел в нирвану. Так, надо Гиркина убрать. Убрал, да? убрал. Так. Может, на вопрос? Да, Мальц, прокомментируйте высказывание Володина. Есть Путин, то есть Россия, нет Путина. Да, ну, я же уже комментировал. Будь здоров, Вячеслав. Спасибо. Викторович всегда про своих пап говорит именно так. Пока, до того момента, пока их не съедает. То есть, вот прям за 5 минут до того, как съел, с подобострастием заглядывает в рот. Все, а кто так? Ам! И все, и проглотил. Как удав. Очень у нее хорошо получается. Я помню, это в детстве видел в «Мире животных», как маленькая змея съедает большое яйцо. Видел? Да, да, да. Вот так интересно, да, как она на него надевается. Ну, как Вячеслав Викторович съел, облизывает съел Суркова. Вот так же. Потом бум об камень животиком. Яйцо там лопнуло и скорлупу отрыгнул. Вот именно так. Так же и Грызлова, и многих других пап. Так скажем, я уж про Китова Саяцкого вообще не вспоминаю. Вячеслав, у меня просьба, сделайте дебаты с Шендеровичем. Кто может пригласить? Шендерович, конечно, это вне конкуренции, мы с удовольствием. Я очень многие вещи, особенно куклы, люблю Шендеровича, я фанат, поэтому я с большим уважением к нему отношусь. Считаю его очень остроумным, очень умным и очень талантливым человеком, поэтому с удовольствием. Вячеслав, сколько человек убил Путин? Да считать-то, в общем-то, не проблема, да? Когда спрятался, тонул Курск, Путин где-то не пойми где был, да? Ну, непосредственно участие, конечно, он не принимал, но бездействие его явно выразилось в том, что произошло. Потому что мы же понимаем, лодка затонула на 100 метрах, ее вот так вот поставь, она сама 120, и все, уже она не утонула. Да? Угу. Вот. Можем дома вспомнить взорванные, как бы к этому ни относились, кого бы не считали виновным, но можем вспомнить Чечню. Но это условно, это там, да, допустим, можно... не он принимал решение, но по Курску-то он принимал решение. А по Норд-Осту он принимал решение, да. Сколько там погибших. Да. А по Беслану он принимал решение, по которому лупили из танка по школе, а потом свалили на этих придурков, сказали, что это они все взорвали. Да не они это взорвали. Это уж все знают, и мало того знают, по этому поводу решение судов есть на Западе уже. И так далее. То есть вещи, которые сейчас творятся в ДНР, в ЛНР, сосчитать очень сложно. Я думаю, что это сосчитает трибунал. Сосчитает трибунал. Но одного мы можем точно как бы повесить на Вову. Того, у кого был большим другом Луговой, в кавычках, да, вот Литвиненко. И тут как-то сомнений особых и нет по этому поводу. И я думаю, английский суд скоро сам все расставит на свои места. Мне интересно, как эти два, там Луговой, кто там второй? Ковтун, да? Да, Ковтун. Как они вдруг неожиданно погибнут. Да. Ну не смог, ну нельзя же ему. Ну и... вот именно, мы думали об этом, если ты помнишь, как двое-то, они должны тогда им нельзя собираться вместе, потому что как они вдвоем соберутся, они тут же попадут вместе в автомобильную катастрофу или еще что-нибудь. Совершенно с ним случится, случайно. Да, задохнуться. Не, а может и другой вариант быть, ведь на самом деле скажут, что это там... английские шпионы там засланные. Да, отомстили. Отомстили кому-то. Да. За Литвиненко отомстили. Англичане за Литвиненко. Я так понимаю, что... Слава, объясни, как ты с Обамой встречался, если не был в Штатах. Просто Барак Обама был в Саратове в 2005 году. Поэтому мне не надо было ездить в Штаты, чтобы повстречаться с Обамой. Если гора не идет к Магомету, да. Но Обама тогда не был президентом, он был обычным сенатором. Я почему-то подумал, что он араб. Потому что он как-то на негра-то и не очень смахивает. Так. А где дебаты с Демурой? Если вы про прошлое, я не знаю, наверное, нет, там они есть. А если про нынешний, ну, надо, наверное, вот в сентябре будет обязательно провести, потому что по итогам августа месяца, как мы и говорили, и июль-август такие, ну, жаркие для рубля месяцы оказались, ну, нужно провести и посмотреть, что нам нарисует Демура дальше. И я как-то, он свои даст прогнозы, я свои. Так что посмотрим. Ну, сейчас просто не сезон, вот сейчас сезон начнется, потому что люди, кто где. Угу. Вопрос. YouTube заявил, что заблокировал видео Навального о невыполнении обещаний Единой России из-за вреда детям. Такие видео могут нанести непоправимый ущерб детскому здоровью, сообщили в YouTube. Ну, что ж, бывает. Я понимаю так, что YouTube тоже организация очень падкая до денег, да, если или до каких-то других преференций, которые может дать кремлевская власть. Я вполне это допускаю. Мы видели это по Твиттеру. Так что, Володина пригласите. Меня другое в этом как-то... Не пойдет, Вячеслав Викторович, не пойдет сюда никогда в жизни. Потому что, ну, представьте, дебаты между Мальцевым и Володиным. Ладно бы это кто-то, даже очень... Даже Навальный. Даже Навальный. Даже с ним бы он, может быть, согласился. Но никогда со мной-то он не согласится. Он же понимает, о чем я буду спрашивать и как. Поэтому никогда он на это не согласится. В открытом эфире, без предварительной договоренности, когда «чувак, дай слово», там вот, никогда он этого не сделает. А так может быть, потому что, ну, он же меня тоже хорошо знает. Он же знает, что если я дам слово, то я его сдержу. Даже если мне будет очень трудно, я все равно его сдержу. Это особенность такая у нас. Ну что, отпускаем людей, пятница. Да, да, пятница. Всем здоровья, хороших выходных. Отличных выходных. Так, все.